Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказал. Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну, давайте начнем с Сирии. Теперь у нас последнее время традиционно мы начинаем с этой темы. Да, давайте. И вы знаете, мне бы сразу хотелось задать радиослушателям такой вопрос. Вот смотрите, нам говорят, что Асад такой ужасный, плохой. Ну да, он не самый светлый человек на политической арене мира, да? Но предположим, что он пытается разделаться с оппозицией. Россия это представляет как суверенное право государства, такой по вестфальской системе, по реалистической картине, реалистичной картины мира, вернее. То Асад использует силу, которая дана ему по права суверенитета, чтобы разделаться с этой нелегитимной оппозицией. Хорошо. Предположим, Асад использует химическое оружие. Но при использовании химического оружия он якобы пересекает красную черту. Из-за этого западным силам приходится применить силу для того, чтобы не допустить этого в будущем. Так, ну хорошо. Но когда Асад применяет конвенциональное оружие, то есть не химическое, не ядерное, не какое-то из запрещенных категорий, когда он использует простые, я не знаю, пули, бомбы, шрапнелевые бомбы и так далее, почему-то это не вызывает ни у кого возмущения. То есть, получается, Асаду можно разделываться с оппозицией, с мирным населением, неважно, если он не применяет химическое оружие. Как только он применяет химическое оружие, это баста. Но если люди гибнут в том или ином случае, то какая разница? Этот вопрос никто не задает. Потом возникает еще один вопрос напрямую с этим. Почему-то все говорят, что решение президента нанести удары из томагавков, вернее, томагавками из Средиземного моря, привет, Элизабет Уоррен, произошло после того, как ему показали фотографии несчастных детей, которые были убиты в результате применения этого газа. Ну хорошо, но почему никто не говорит о том, что этот приказ, причем так демонстративно, так намеренно был отдан, о нанесении этих ударов, был отдан в момент нахождения китайского генсека президента на территории Соединенных Штатов и, более того, в одной комнате с президентом. Если вы почитаете, что сегодня президент заявил на канале Fox Business, он сказал, что он отдал приказ и уведомил об этом китайского генсека в момент поедания этими двумя достопочтенными господами десертом этого тортика. Но неужели никто не считает, что это была совершенно намеренная демонстрация силы, демонстрация политической воли не против Асада, не против России, а прежде всего против Китая, для того, чтобы выбить какие-то концессии, для того, чтобы, может быть, повернуть переговоры в проамериканское русло и для того, чтобы воздействовать на Китай в вопросе Северной Кореи. Мне кажется, что сигнал, что президент, как сказал бы Горбачев, послал сигнал, что у него есть политическая решимость отдать приказ на применение оружия против государств-изгоев, против Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, неважно кого, и против Асада. Поэтому я, в отличие от большинства людей, или, может быть, не большинства, а тех, кто придерживается традиционной точки зрения, я совершенно не считаю, что Сирия, что химическое оружие Сирии имело хоть какое-то к этому отношение. Это было рассчитано на китайцев, это было заточено под американскую игру на Дальнем Востоке, в Южно-Китайском море. И, знаете, это такая прелюдия к грядущим, так сказать, разрешению северокорейской проблемы. Но я думаю, под этим углом нужно рассматривать произошедшие события, а не под тем, что якобы Трамп предал свою, знаете, как сейчас верещат эти газеты, что Трамп предал свою доктрину Америка прежде всего, что Трамп продался не глобалистам, что национальный советник по безопасности Макмастер подминает все под самих себя. Да боже мой, нет. Если вы соотнесете события, соотнесете с тем, что, может быть, с президентской программой в эти дни, можно догадаться, что, опять же, это все, как я уже сказал, рассчитано на Китай. Поэтому так. Понятно. А я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Кстати, Павел, вы не смотрели пресс-конференцию совместную между... К сожалению, мне не удалось ее посмотреть, но я отрывками читал, что происходило. Мне понравилось, что Путин якобы заставил Тиллерсона ждать. Якобы встреча не была запланирована, но она произошла. Но они просто не понимают, что администрация новая, и они не будут играть по старым правилам, когда какого-нибудь Керри заставляли ждать, не знаю, в коридоре рядом с туалетом 12 часов. Да. Здесь новые ребята в городе, новый шериф в городе. Да, да. Ну, есть разные заявления, я смотрел. Я тоже, к сожалению, я видел картинку, но я не видел, не слышал текста пресс-конференции. Что Лавров сделал заявление, что есть надежда на какие-то, так сказать, на решение этой проблемы. И еще, сейчас в ООН собираются голосовать, так сказать, протест по поводу... Ну, то есть ООН должен вынести осуждающую резолюцию по поводу химической атаки. И вот сейчас гадают, Шепард Смит гадает, или, так сказать, Россия поддержит эту резолюцию, или Китай проголосует за эту резолюцию. Но это, наверное, интересно. Давайте попробуем принять звонок, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего вас спросили? Вот, конечно, это ничего не изменит, но тем не менее. А вот смотрите, был Саддам Хусейник в Багдаде. Все было тихо, спокойно. По-моему, ни один американский солдат не погиб там. Поменяли режим, там теперь там демократия. В Ливии более-менее было тихо, спокойно. Поменяли режим, теперь там полная демократия. Что у нас там теперь? Надо Ливан? Кто может дать гарантию, что другой президент или это самое, все будет спокойно, будет там демократия, все будет спокойно и хорошо? Спасибо. Спасибо. Смотрите, когда мы говорим о войне в Ираке, она произошла под другим предлогом, что Саддам Хусейн угрожал Израилю, угрожал своим соседям и вносил, знаете, такой огромную степень дестабилизации в регионе. В Ливии это было совершено под гуманитарными предлогами, о том, что якобы Каддафи был мясник, ему нужно уйти, да, в кавычках, и так далее. Здесь же происходит вмешательство, даже не вмешательство, ничего не было, было выпущено 60 томагавков по какой-то отдаленной авиабазе, перед этим предупредили русских, предупредили сирийцев, опять же, это игра для китайцев, на мой взгляд, поэтому я не думаю, что будет никакого, я не считаю, что будет вмешательство, поскольку президент уже заявил сегодня, что его целью не является смена власти, смена режима семьи Асадов в Сирии. Поэтому, о чем говорит? Да, я хочу подтвердить, что президент еще раз подтвердил, что не является задачей смена режима. Это, по-моему, правильный ход. Потому что президент понимает, то, что происходило во время администрации Обамы, когда менялись режимы плохие на худшие, когда светские диктаторы убивались или смещались с власти, а к власти приходили экстремисты, радикалы мусульманские, исламисты, результат налицо. Поэтому президент сегодня подтвердил, что не является задачей смены режима. Я думаю, это правильное решение. И уж тем более войска туда вводить никто не собирается, насколько Сергей, я понял. И если посмотреть, что... Ну хорошо, предположим, они сменят режим в Сирии. И кто придет? Аль-Нусра? Аль-Каида? Кто? Фронт освобождения Палестины? Хизбалла? Хамас? Неважно. Ну, Асад плохой, да, он головорез, да, он использует отравляющие вещества. Мы все его осуждаем. Мы все так гневно возносим кулаки в небо. Ну хорошо, но а дальше что будет? Почему никто не задумывается о последствиях? Конечно, на бумаге это звучит замечательно, что нужно всем помогать, что нужно нести справедливость, да. Но таких режимов, как сирийский режим, в мире десятки. порядке. Что же, Америке нужно распылиться. Да. Но единственным поводом это применение химического оружия, которое идет в нарушение всех международных соглашений. Начиная с Первой мировой войны, химическое оружие не применялось на поле боя. Вот поэтому, так сказать, этим оправдывается действие президента Трампа. Сергей, да. Я только что вспомнил, что не далее, чем в 2014 году нам заявили, что Асад якобы убрал все свои запасы химического оружия. Совершенно верно. Доктрина Обамы. Симур Херш пишет, что Хиллари Клинтон продавала химическое оружие повстанцам. Не знаю, насколько это правда. Давайте примем звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Здравствуйте. Хотел позвонить в прошлый час, не успел и пытаюсь сейчас сказать свое слово. Вы знаете, вот все, что творится на Ближнем Востоке, это результат нашего прекрасного Обамы, фашиста Обамы, который с первого дня поклонился мусульманам, и он делал все, что он может сделать против Америки. Он не успел, в Египте поменялась власть, он тут же послал этим братьям-мусульманам миллионы. Он Ирану послал 2 миллиарда долларов почти. За что? Чтобы Иран быстрее бомбил Америку или Израиль. Все, что сегодня происходит от Обамы, это наследство осталось несчастному Трампу. То, что он сделал, Трамп, он правильно сделал. Он показал всем свое место. Окей. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Вы знаете, я слушаю внимательно комментарии Павла. Обычно я с ним всегда согласен. Но сегодня, Павел, скажите, так, пожалуйста, вот вы считаете... Трамп не собирается менять режим. И я согласен с тем, что он не собирается менять режим, потому что у него просто его не на кого менять. То есть ему нужно время, допустим, подготовить хотя бы какого-то более-менее вменяемого человека, который может там занять это место. Но считаете ли вы правильно, что... То есть не так. Где мы были такие умные раньше, когда мы вошли в Ирак и, в принципе, сделали абсолютно то же самое, что Трамп делает сегодня в Сирии. Просто мы еще не сделали вот этот экстренный шаг. Это раз. Второй вопрос, это все к вам, Павел. Второй вопрос, это, хорошо, Асад, его нельзя менять. С другой стороны, вы считаете, что вся цель Трампа только в том, чтобы он перестал пользоваться химоружием, а тогда чем, ну, кроме последствий, чем отличается химоружие от вот этих barrel bombs? Так, то же самое, да. То есть, опять же, убивают людей. И последний вопрос, это да. То, почему, если мы не собираемся менять режим Асада, зачем тогда создавать риторику, где он убийца, он террорист, он тра-та-та-та-та. То есть вот я не понимаю, как эти вещи все, как их все связать в один логический клубок. Пожалуйста, я послушаю по радио. Спасибо вам. Спасибо. Давайте начнем с последнего вопроса. Вы говорите, зачем это все нужно делать? Зачем взвинчивать риторику из небес? Зачем угрожать? Зачем прибегать к тем же самым старым клише о том, что нужно нести добро, свет, справедливость и все прочее. Я думаю, ответ на это очень прост. Если вы посмотрите на рейтинг доверия, рейтинг одобрения работы президента, он находится чуть-чуть повыше плинтуса. Это при условии, что мы верим тому, что говорят живые СМИ. Если мы верим, что живые СМИ всегда врут, им доверять нельзя, тогда следующие ремарки можно спокойно выключить радио. А если вы предположите, что живые СМИ говорят правду хотя бы отчасти, то тогда вы увидите, что подобные решения нанести там, ракетные удары по Сирии, они вызвали достаточно большое одобрение среди населения. Только сегодня вышел опрос общественного мнения Расмуссена, если я не ошибаюсь, в котором более половины опрошенных выразило одобрение действиями президента. А если вы посмотрите на предыдущий опыт – то подобные ограниченные действия также вызывали одобрение среди населения. Помимо того, всего прочего, вспомните, что было сделано, что случилось после выступления президента в Конгрессе. Его первое выступление по приглашению Пола Райана в прошлом месяце, или когда-то было позапрошлом, если не ошибаюсь, его рейтинг доверия стремительно взлетел до небес. Естественно, республиканская партия сделала вывод, то когда президент Трамп, прибегает к решениям, которые лежат, знаете, в центре внешнеполитического или внутриполитического русла республиканской партии, то его рейтинг одобрения идет вверх. Поэтому он и использует эту риторику, чтобы хоть как-то, знаете, не совсем плохо выглядеть в глазах населения, по крайней мере, в этой картине, которую нам преподносит СМИ. Да? То есть эта риторика, это все дым, он не имеет отношения к практической политике. Второе. Вы говорите, что делается то же самое, что делалось перед этим в Ираке. Но ведь я с вами не согласен, поскольку с Ираком было сразу ясно. Была другая риторика, более жестче, когда уже говорили, что необходимо сменить режим, что нужно проводить демократические выборы. Помните, все время нам твердили, что Саддам Хусейн тиран, что нужно проводить выборы, что будут проведены выборы, как только режим свергнется и так далее. Здесь же ничего этого нет. Риторика отличается какой-то незаконченностью, что, мол, Асад плохой, Асад мясник, Асад тиран, но, так, и что дальше? Почему-то предложение на этом заканчивается. Почему-то никто не говорит о том, что нужно проводить выборы, поскольку все понимают, что никаких выборов не может быть в этой разрушенной и несчастной стране. То, дай бог, если когда Асад победит, да, ему удастся хоть как-то сохранить те территории за собой, которые сейчас контролируются войска алавитского режима. Что касается... Сергей, какой у нас был второй вопрос? Уже не помню. Вопросов было много, ответ был, получился длинный. Давайте примем следующий звонок. Давай. Чтобы не терять время. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Вот Павел все правильно сказал. Если посмотреть, с чего все началось в Сирии, точно так же, как с чего все началось в Украине, с чего все началась русская революция, когда власть отказывается говорить с людьми, которые пытаются просто сказать что-то другое. Хотя бы поставить эту власть немножко ниже, чем она сама себя ставит. Понимаете? То есть сейчас выход единственный в Сирии – это настолько ослабить Асада, чтобы он пошел как бы на переговоры с другой стороной. И сделать это может только Америка. Ни одна другая страна в мире этого сделать не может. Потому что если просто, вот как Трамп говорит, оставить Асада, его не трогать, значит, война будет продолжаться бесконечно. Ничего от этого не изменится. Поэтому я думаю, вот так только нужно ослабить его настолько, чтобы он вынужден был пойти на переговоры с другой стороной. А там уже решать, кто будет где находиться. Но хотя бы, чтобы власть находилась под контролем других сил, чтобы она понимала, что есть другая сила, которая может влиять на эту власть. Вот все. Спасибо. Естественно, но вот вы говорите, предположим, что нужно влиять на режим Асада. Но ведь страна разрушена, сколько, 90%, даже больше, лежит в абсолютном хаосе. Даже если смена режима произойдет. Ну, это же черная такая коробка, черный ящик. Неизвестно, что из этого произойдет, что будет дальше. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, еще раз, здравствуйте. Я внимательно послушал Павла. Вот смотрите, тогда получается так. Я просто резюмирую. Значит, Трамп провел эту, как они говорят, measured, как это сказать, расчетливый, ну, неважно, удар. То есть для того, чтобы поднять свой рейтинг, то есть вопрос остается в воздухе, дальше что? И тогда из этого выходит абсолютно интересная ситуация, потому что этим вопросом задаются абсолютно все. Все республиканцы, демократы, те, которые понимают, те, которые не понимают. Но, как говорится, ну, сказал А, скажи и Б. Значит, тогда у меня вопрос. Мы везде оправдываем Трампа в том, что он провел этот удар, который фактически абсолютно ничего не значил, не привел абсолютно ни к какому результату, кроме повышения собственного достоинства, но при этом ни одного комментария ни в одном средстве массовой информации, ни в одном, о том, ну хорошо, вот мы это сделали, а дальше что? И вот тут я считаю, что это лично мое мнение. То, что там с Асадом нужно разбираться, ладно, с ним разберутся. Но если Трамп пытается хоть как-то повысить свое достоинство, он должен, он просто обязан, говоря А, говорить Б. А создается такое впечатление, что во всех, вот с самого начала его вступления в президентство, и опять же, поймите меня правильно, я полностью за Трампа. Меня просто волнует вот эта ситуация, где Трамп, он с одной стороны что-то делает, а с другой стороны семимильными шагами теряет свои, ну не тылы, а теряет свою последовательность. Так, давайте-ка я быстренько два слова встану, пока, а то мы опять забудем, пожалуйста, о чем мы говорили. Пожалуйста. Значит, вы говорите, сказал А, сказать Б. Сказал, должен сказать Б. На самом деле, Трамп шел на выборы под лозунгом, что мы не должны вмешиваться, там, быть полицейскими во всех государствах, что мы не будем воевать на Ближнем Востоке. А это правильно? И, на мой взгляд, совершенно верно. Но когда вы говорите сказать Б, вы что имеете в виду? Я имею в виду, что перед тем, как сказать «А», нужно подумать, что последует за этим в виде «Б». Вот к чему я веду. Все понятно. Администрация Трампа, вчера выступал Мэттис, четко сказал, что у нас нет главной задачи менять режим Асада. Об этом говорил Трамп накануне, во время выборов, об этом он говорил за две недели до удара по Сирии, что режим, менять режим – это не наша задача. Разбираться там в хитросплетении. Но при этом, мы же взрослые люди, мы же не просто занимаемся болтовней, правильно? Если у нас задача не менять дара-дара-дара, но мы преследуем вот такую-то, такую-то цель. Совершенно вот верно, об этом сказал генерал Мэттис вчера. Применение химического оружия запрещено на международном уровне. Если вы позволите себе проводить химические атаки, если вы позволите себе использовать barrel bombs, вы будете за это наказаны. Вот это все, на что ответил Трамп, это все, на что отвечает министр обороны. Не менять режим, но нарушать международные законы мы вам не позволим. Прекрасно. Так вот тут я с вами согласен, и поэтому я был не согласен с Павлом, который сказал, что Трампу нужно было просто повысить свой рейтинг. Потому что он этим рейтинг не повышает. Он повышает рейтинг какой-то последовательностью проводимых операций или проводимых поступков. Вот к чему я это все веду. Да, но ведь я сказал, что это не являлось каким-то образующим фактором в принятии решения. Это было, как, знаете, где-то задняя мысль бокового зрения, как-то так. Поэтому, опять же... Я не думаю, что, честно, президент Америки имеет право на боковую мысль заднего зрения, потому что каждый его поступок должен к чему-то приводить. Это просто, опять же, это мое мнение, Посмотрите, что произошло с Китаем, который отказался принимать груз из Северной Кореи, что китайские войска уже якобы движутся к северокорейской границе, что посмотрите на ту активность, которая проявляется в этом регионе, да, Тихоокеанском регионе. Посмотрите, что китайцы изменили риторику. То, дескать, они... я уверен, что какие-то договоренности были достигнуты. И посмотрите, что Китай проявил желание, заявил о своей готовности пересмотреть некоторые аспекты торговых соглашений. Вы думаете, что удары по Сирии, которые были сделаны во время десерта, не имели к этому никакого отношения? Это, скорее всего, что если произойдет что-то в Северной Корее, или предупреждающий удар, или какие-то действия, вот это будет буквой «Б» в той букве «А», которую он начал. Вот это вот все, что и к чему я это все веду, то есть должны быть какие-то действия, которые к чему-то приводят. Знаем ли вот то, что он использовал томагавки, я не знаю, время покажет к тому, что будут они дальше продолжать пользоваться химоружием или нет. А вдруг они будут продолжать дальше. Что мы будем делать в этом случае? Конечно. Это опять красная линия на песке получается. Нет, ну как сказал генерал Мэттис, что то же самое и произойдет. Будет очередной удар. Да, но если этот удар ни к чему не приводит, они пользуют томагавки, которые абсолютно не... То есть они сжигают, так, но они не разрушают. Секундочку. По словам министра обороны, 20% лайнеров, самолетов было уничтожено. Это совсем немало. 20% от всего 20% авиапарка. Это что-то. Но опять же, остальные 80% пользуются тем же, той же взлетной полосой, которую мы бомбили. Так тогда, ну окей, хорошо. Они понесли 20% своего взлетной способности, но 80%-то осталось. То есть он что, оставил себе что-то для того, чтобы бомбить следующий раз? Но на самом деле ведь не являлась задачей этого удара уничтожить боевую способность сирийской армии. Это был такой, посыл, да, что, ребят, мы не шутим, что если будет и дальше продолжаться, значит, будет нанесен еще один удар. Не ставилась задача уничтожить весь авиапарк сирийской армии, я так понимаю? Ну, вот и в том-то и дело, я не знаю, потому что... По логике вещей, если ты уже как мне кажется, но нет там выигрышной ситуации. Сменить режим Асада — это хуже, чем сейчас оно есть. Согласен. Те, которые стоят, так называемая оппозиция, которую с одной стороны вооружал Пентагон, с другой стороны вооружал ЦРУ, это тоже непонятно кто. Это Аль-Каида самая настоящая. Конечно. Теперь, значит, ISIS, который финансируется суннитами, с ними как бы отчасти иногда там на 10% воевал Башар Асад и русские. То есть там такой клубок змеиный, поэтому разрешить его одним ударом невозможно. Ты уничтожишь, ослабишь одну силу, значит, ты усилишь другую силу. Там нет здоровых сил. Там все силы, нездоровые. Но меня поражает другое, когда либерасты начинают говорить о том, что вот Трамп пожалел детей, которых, отравили химией, почему бы ему в связи с этим не пересмотреть свое отношение к беженцам и не принять всех сюда? Блин, да что теперь? Это вообще кошмар. Это галиматья. То же самое происходит. То есть маразм, и в Кении, в Сомали мы половину Сомали уже сюда перенесли. Ну давайте перенесем сюда весь Гондурас, весь этот, все остальное. Камбоджу тоже. Я очень, мне было просто потешно, когда, я слушал эти российские новости. Ну просто интересно, о чем же они говорят. Так вот, российские новости были очень горды, что в Совете Безопасности ООН Россию поддержали такие страны, как Боливия, Сенегал, и там что-то... Да. Это понятно. Все, друзья мои, давайте мы сделаем перерыв, вынужден остановить, потому что у нас обязательно... Спасибо, ребята, извините. Ничего, все нормально. Большое. Все нормально, для этого и выходим в эфир, чтобы пообщаться. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Народная трибуна. Телефон в студии 847-400-5200. И у нас есть звонки. Давайте попробуем принять. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей, Павел. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот то, что высказал Павел, то предположение, что нацеленность была несколько другая. Я думаю, что это и так. Может быть, и не совсем, потому что получился результат многовекторный. С одной стороны, и Асад понял, что лучше больше не надо применять оружие, если, конечно, это применил именно Асад. С другой стороны, я думаю, что тот месседж, который был послан на Дальний Восток, а еще и плюс к тому, что, как я слышал, послана армада в сторону, как выразился Трамп, в сторону Северной Кореи, значит, у них может тоже отбить некоторую охоту, значит, стрелять в сторону Японии и вообще, значит, заниматься этими вещами. Так что это может быть и работает и в этом направлении тоже. И показать России с другой, значит, это уже с третьей стороны, что лучше бы не поддерживать Асада, хотя понятно, что действительно, я вот один из слушателей говорил о какой-то второй силе. Какой второй силе? Нусра, Аль-Каида, другие бандюганы. Там другой силы там нет. Даже эти правозащитники, белые каски, которые не гнушаются ничем и могут убивать детей, чтобы на киносъемку. Это же тоже, в общем, известные вещи. Там нормального выхода нет для этой страны. Кто там придет? Сунниты? Абсолютно верно. Алавиты? Да. Поэтому и не стоит задача поменять режим. И, конечно, и неразумно, потому что когда... Другое дело, что мне кажется, что не очень правомерно и сравнивать с Ираком, Саддама Хусейна. Саддам Хусейн совершил агрессию против Кувейта и захватил его. Захватил независимое государство. Это не тот случай, когда это может сойти с рук. Это не Крым наш, это немножко другая история. И поэтому там была действительно большущая коалиция, и там вопрос сразу стоял так, что деваться некуда было Саддаму Хусейну, все. А сейчас, что касается Сирии, то бог знает, кто там сторона нападающая, а кто нет. И вообще, чем все это может кончиться, это трудно себе представить. Но это уже, чтобы не уходить слишком далеко. И четвертая сторона, я бы сказал так, вот то, опять же, о чем говорил Павел, что внутри страны это имело хороший эффект. И, то есть получилось... В любом случае, получился этот ход достаточно удачным. Так что я думаю, что тут Павел прав. Спасибо большое. И как справедливо заметил один из наших радиослушателей, на 3 дня CNN заткнулась с темы связи. На три дня. Сегодня уже все. Сегодня уже опять мусолят. Манафорт регистрируется как иностранный агент. И опять вернулись к этой теме. Уже Манафорт теперь начинает. Сергей, я прочитал, что, оказывается, решение президента нанести удар по Сирии и при этом предупредить Путина, это был такой тайный смысл, поскольку он договорился с президентом Путиным, чтобы отвлечься от да. На самом деле это все подставлено, это никому нельзя. На MSNBC O'Donnell есть там такой штымп, который тоже такую многоходовочку выдал, что это была такая договоренность. Он как бы не утверждал, но предполагал, что, возможно, вот это вот такая многоходовка с тем, чтобы вот так и вот так и вот так. В общем, пределу фантазии, дебилизма нет никакого среди либералов. Давайте примем следующий звонок. Давайте. Добрый день. Насколько я слышал, в Сирии это искусственно созданное государство, и там сейчас 3 основных силы. Это шииты или сунниты, христиане и те, кто в Турции воюет. Курды. Да, поэтому самое лучшее выход из положения — это раздробить эту страну на 3 региона, и тогда нам будет спокойствие. Потом насчет Трампа, он добился за своим ударом очень многого. Во-первых, он показал, что это не тот президент, который говорит, а который действует. Во-вторых, посмотрите, сколько стран поддержало этот удар европейских, и тем самым он сделал шаг к образованию коалиции, которая будет поддерживать Америку в будущем, как это было раньше. И в-четвертых, знаете, у меня так впечатление, как два больших мальчика, которые хотят делят мир. Обама ушел оттуда, он создал вакуум. Путин кинулся заполнить вакуум, а теперь просто, судя по тому, что Трамп и говорит и с принцем Джордан, и с саудитами, и с египтянами, и с израильтянами, он потихонечку создает там тоже свою коалицию, которая будет противостоять тому, кто, что там сделал Путин. А насчет Северной Кореи, много разговоров, но смотрите, как он все, Трамп все прекрасно сделал. Пока говорят и пока идет обсуждение, он пока договорился с китайцами, чтобы они уже перестали покупать севернокорейский уголь, а покупали американский уголь, то есть тех шахтеров, которых он вернул обратно в шахты. Теперь он, китаец, поехал на Аляску, говорил по какому-то трубопроводе. Так что Трамп все правильно делает, он создает коалицию, которая он не один будет бороться, не только американскими деньгами, но и также деньгами других стран. И последнее, вы слышали сегодня, что там стратегический бомбардировщик русских пролетал, да, там возле Японии. Да. Вы знаете, мне кажется, что это просто типа Путин попытался показать, вот как, допустим, когда Трамп говорил с китайцем и послал томагавки, то Путин типа хотел этим жестом показать, что он тоже может что-то. Но в этом отношении, если он действительно это так хотел, он, получается, уже как бы догоняет, а не как бы идет первым. Он, инициатива типа, перехвачена, Трампа. Да. Да, да. То есть это уже говорит о том, что Трамп идет в правильном направлении. Спасибо. Спасибо. Очень интересные замечания. Спасибо большое. Да, кстати сказать, Совет Безопасности ООН провалил резолюцию, осуждающую химическую атаку Асада. Из-за вето России. Россия наложила вето, Китай воздержался, насколько я понял. Удивительно, да? Китай вроде бы против подобного вмешательства, но он не заявляет об этом открыто. Почему-то он аккуратненько. А так... Китай всегда так держится, везде воздерживается, везде играет свою игру. Еще моя бабушка говорила, вероломный, как китаец. То есть с Китаем нужно держать ухо востро. И держать ухо востро. Я думаю, что правильно сказал Тиллерсон, либо вы вот с Асадом, либо вы с цивилизацией. И я думаю, что России есть прямой смысл, потому что Китай проглотит Россию. Проглотит. Конечно. Сергей, посмотрите, сегодня Тиллерсон, по сути, высказал не то что ультиматум, но такое предложение, что Россия может быть западным миром, ей за это возвращаются место большой восьмерки, либо оставаться в такой банде с Ираном, с Венесуэлой и Северной Кореей, и с Сирией. Но если бы Путин был, может быть, более прозорливым, если бы он был каким-то дальновидным политиком, но неужели Сирия стоит того, чтобы лишиться такого престижного предложения, чтобы лишиться возвращения в европейскую семью народа, в западную семью. Я думаю, что если бы он хотел, то эта военная база, военно-морская база в Сирии, я уверен, что она могла бы быть выторговлена при любом условии. Хорошо, давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, Павел, я хочу сегодня выступить в вашу защиту. Давайте. Во-первых, да, мы с вами так спорили, что вы в это не можете поверить. Да, замечательно. Дело в том, что я, насколько я помню, вы не говорили, что бомбардировка была для того, чтобы повысить реноме Трампа. Вы сказали, что реноме Трампа повышает при помощи ужесточения риторики. Да. А этот предыдущий слушатель заявил как раз наоборот. Потом вы как раз сказали, что говорили, что как не имеет значения химическое, не химическое оружие, он все равно уничтожает своих противников любым оружием, мол, какое-то имеет значение. А как раз вот это как раз высказывал слушатель, ставя вам вину, что вы химическое оружие, повышаете его значение. Как раз я с этим не согласна. Химическое оружие запрещено было после Первой мировой войны, никогда не употреблялось на поле боя. Почему же его можно употреблять против мирного населения? Вот это вот, я как бы с этим вопросом не согласна, но вы говорили наоборот. Поэтому я слушателей призываю слушать, что нам говорят, Окей. А не придумывать. Спасибо за ваш звонок. И следующий звонок, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, ребята. Добрый день. Я не думаю, что посыл Трампа был сказать, что вот если ты не перестанешь, то вот мы тебе сейчас. Потому что Но я не думаю, что в большой политике так работает. Я думаю, что кто-то где-то с кем-то договорился, позвонил, сказал: ребята, мы сейчас тут стукнем, а вы намотайте себе на ус, на будущее. Это первое. А второе, когда-то в древнем 82-м году, когда Израиль решил воевать с Сирией, за два дня была уничтожена вся противовоздушная оборона Сирии, включая те ракетные дивизионы противовоздушной обороны, которые поставлял Советский Союз. За два дня. То есть я думаю, что если бы у Трампа было желание уничтожить военную мощь Сирии, он бы это сделал легко и просто. Совершенно с вами согласен. Я думаю, что если бы была задача поставлена таким образом, наверное, результаты были бы другие. Пожалуйста, вы в эфире. Я не мог не позвонить, но, Павел, прошу вас, поймите меня правильно, я с вами не спорю, я просто пытаюсь, задавая вот эти вопросы, я пытаюсь все-таки выслушать мнение, потому что говорить очень тяжело и найти умного собеседника очень тяжело. Поэтому я получаю удовольствие от того, что я все-таки с вами разговариваю, и с Сережей в том числе. И вот эти вопросы, которые я задаю, это чисто, ну, по-английски это называется, наверное, playing devil's advocate. То есть, просто ради интереса. Вот они это абсолютно все, понятно. Да, конечно, все правильно. Все в одном русле. А вот Варваре я бы хотел сказать только одну вещь. Если бы все радиослушатели слушали Варвару, мы бы сегодня сидели вместе с Крузом и не знали бы, что с собой делать. Поэтому давайте никого не слушать, просто думать своей головой и решать все-таки какие-то задачи, пользуясь своим собственным интеллектом. Вот и все. Спасибо за ваш звонок. Спасибо, ребята. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. У меня немножко другой вопрос. Вы сказали, что Рекс Тиллерсон предложил Путину сдать Сирию, и тогда он войдет в восьмерку. А как же Украина, как же Крым? Неужели после этого все равно Путина пустят? Вы знаете, я не считаю, что существует какой-либо механизм воздействия, который бы позволил американской администрации убедить или заставить, знаете, Путина сдать Крым. Я не считаю, что такое есть, поскольку это вопрос политического выживания режима, этого не поймут и дома, как говорится. Поэтому я думаю, что вопрос с Крымом, как бы это неприятно ни звучало, я не считаю, что он в ближайшем будущем перейдет обратно к Украине. И знаете, американская администрация не рассматривает это как приоритет, знаете, в их программе. К сожалению, к счастью, я не знаю, но это так. И следующий звонок, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Когда-то Аркадий Исаакович Райкин говорил: критиковать, скандалить каждый может. Вот, так вот получается здесь по радио. Прежде всего, люди, которые говорят, они пользуются русским телевидением. И русская пропаганда работает прекрасно в отношении того, что все абсолютно наоборот. Сегодня мне удалось послушать конференцию между двумя министрами, так сказать, иностранных дел. Вот. И Лавров очень интересную, так сказать, высказал мнение. Он все рассказал о том, как работала администрация Обамы. Это настолько сейчас будет очень серьезный резонанс здесь, в Америке. Он все рассказал и про Ливию, и про Ирак, ну, в общем, он был в этом вопросе, он был, так сказать, хорош. То есть они знают, где на какие точки надо давить. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что, понимаете, Сережа и Павел, вы как гроссмейстер играете в шахматы, вы видите, может быть, на ход на два вперед. Вот. А остальные тут товарищ, который три раза звонил, он играет в домино. Понимаете? То есть, так вы прямо уж так говорите. Да? Нету мышления, так сказать, перспективного. То, что сделал Трамп, он сделал совершенно правильно. И даже никто не сказал сегодня, что первые, кто поддержал этот, так сказать, удар, это были Израиль и Турция. Турция, с которой Эрдоган целуется понимаешь, с Путиным в засос, как говорится. Да, но вы не забываете, что... Это колоссальный удар. Это колоссальный удар. И тот же Китай смотрит, что у России практически сегодня остался кто? Иран, вроде бы Норд-Корея и Россия. И Хизбаллы и все остальное. Нету у них никаких, так сказать, партнеров. И это совершенно понятно. Весь мир сегодня должен был стать за Америкой. И вот то, что сделал Трамп, это он сделал совершенно правильный ход конем, как говорится. То есть весь мир сейчас осознал, что есть Америка. И это очень, и это самое важное, что он сделал. И я надеюсь, что теперь оно все как-то повернется по-другому. Вот, насколько я понял, Путин все же сегодня встречался с нашим министром. Вот, и была двухчасовая беседа. Вот, так что я думаю, что... Все потеряно. Да, что результат обязательно будет. Вот, и он идет к этому. Какой Иран партнер России, если сегодня Иран начал поднимать добычу нефти? Это Россия, это, как говорится, между глаз удар. Понимаете? Конечно, потому что ОПЕК не поднимает цену на нефть. Их убедили. А Иран взял, поднял, потому что ему нужно. Ему нужны деньги. Вот. Так что все критиковать Трампа сейчас, это очередной неправильный выпад, так сказать, слушателей наших. Спасибо вот. Большое за ваш спасибо, звонок. Спасибо. Очень важную вещь сказал Павел в первой части, когда говорил о новой коалиции на Ближнем Востоке. Это... Как ни странно, сунниты, это Турция, это Израиль, это Египет, это Иордания. Вот это новая коалиция, потому что на Ближнем Востоке наибольшую опасность, наибольшую угрозу несет в себе режим Ирана на сегодняшний день. И Иран, который поддерживает Сирию. То есть Сирия на самом деле это не ведущая фигура, а уничтожать ее, не уничтожать, как бы вопрос не об этом. Проблема не в этом, проблема в Иране. И я думаю, что все действия, которые происходят, они как раз происходят вот с прицелом на Иран. Павел, да. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Всего доброго, до встречи в пятницу. До свидания.